Глава 13. Пробуждение. Праздник задался. Скворцы в моей голове сильно поскандалили с одинокой кукушкой. Они затеяли дебош, сопровождаемый шумом и ударами по крыше моего скворечника, очень похожими на ранний ремонт поехавшей кровли. Шифер ломается, рубероид соскальзывает. Пришлось открыть глаза и моментально закрыть их, так как перед глазами все поплыло, обозначив единственно верную характеристику моему физическому и душевному состоянию — это похмелье. Причем обязательно с большой буквы и со всеми вытекающими последствиями. Типа таких, как тошнота и неистовое головокружение. Во рту все пересохло. Я чувствую в полости такое амбре, что даже страшно становится. Прадед с дедом говорили про такое простецки, мол, пахнет от вас, батенька, как 100 кошек в рот насрали. И я почему-то с ними согласен. Тьфу, вот что за гадость-то такая случается после жизненных праздников? Это я риторику врубил. А сам аккуратно прощупал окружение на кровати. Кстати, это уже плюс, что я не где-то там отрубился. Ну и минус есть, причем жирный. Я ни херища не помню о том, что творилось после посещения парилочки. И как я, горемыка, счастливая, до кровати добирался. Ну, то, что я пребывал в эйфории радости, да даже не сомневаюсь. Есть подозрение, что творил я абсолютно все из запретного списка самого непотребного и развратного. И за это самое, из ряда вон выходящее, я буду краснеть до конца своей жизни. Да сейчас, ага, разбежались по полкам и живо. Дал я команду своим упадническим мыслям, зарождавшейся стыдливостью, и сосредоточился на чувстве осязаемости кончиков пальцев и ладоней рук. Ну, не все так плохо, хоть и непонятно пока что. Зато это чертовски приятно. Руки легли на безупречные попки двух чаровниц, спящих и не подающих признаков пробуждения. Погладил окружности. Ноль реакции, хотя... Стоп! Одна из красавиц заворочилась. «Феликс, ну сколько можно?» — зазвучал шепот Марии. «Ненасытный». И она повернулась, а я глаза открыл и кое-как поднялся на локтях, попутно осматривая комнатку с рваным балдахином над кроватью. «Ага, часть его повязана вокруг Родиона, словно он император римский». Правда, спящий с раскрытым ртом, распластавшийся на кресле и держа в руках бутылку с игристым. Огляделся внимательнее. Ну да, что я хотел. Все у нас валяются хаотично и беспорядочно, спящими манекенами без остатков чувства, кто где. Я выпутался из хитро сплетенных рук и ног чаровниц, пошатнулся, встав у кровати, и схватился за остатки балдахина, с трудом удерживая в пространстве вертикальное положение своего тела. Отыскал фужер на столике у кровати и очень обрадовался паре глотков живительной влаги рубинового напитка. Жадно выпил и направился к выходу в общий зал, где вроде стол накрывали. Я намочил память. Ну да, и не один раз хозяйку гоняли за припасами вместе с девчатами, куртизанками, прекрасными и изобретательными до мужского счастья. На спинке кресла я обнаружил белый махровый халат и надел его. Что? То откуда тут махровые халаты, похожие на те, что в фешенебельных отелях выдают постояльцам? А, да какая, собственно, мне сейчас разница? В моем-то растрепанном состоянии утреннего аута. Но я не уверен, что утреннего, так как окон и часиков не наблюдаю. Вышел в зал и отметил стол с остатками яства. Богато у нас магические гусары живут, как я посмотрю. Шиковать-то умеют. и один из них я. Я взял кусок ароматной сдобы и зачерпнул им солидную порцию красной икры. Положив получившийся бутер на блюдечко, я отыскал графин с крепчайшим и свободную посудину типа бокала, налил в склянь и приготовился к процедуре лечения своего хренового состояния. Но тут... «Как спалось, господин Феликс?» Голос хозяйки Виолетты раздался над моей головой, а ее ладони легли мне на плечи. «Не против, если я присоединюсь?» Скорее утвердила девушка, чем спросила. «Я не вправе отказывать такой обаятельной особе», — улыбнулся я ей. «Может, позавтракать удастся, хотя есть риск неприятия пищи животами», — добавил я с ноткой шутливости. Она обошла меня и отодвинула кресло. Затем грациозно села рядом и забацала на тарелочке микс из нарезки со сдобой. Следом красавица отыскала непочатую бутылку игристого и, открыв ее, разлила по фужерам напиток. «Фу, вот право. Думается мне, что у такого кавалера, как и вы, господин Феликс, никаких подобных казусов не может случиться». Улыбнулась она и подняла свой фужер. Я прокинул в себя крепчайшие и запил игристым, а Виолетта заботливо поднесла мне бутербродик для закуси, что я и сделал. Теплота пронеслась по телу, и мне полегчало. Головокружение остановилось, и внутреннее состояние улучшилось настолько, что я смог концентрироваться хоть на чем-то. «Благодарю». Я кивнул Виолетте и вдруг наткнулся взглядом на эмблему. Собеседница тоже одета в махровый халатик с позолоченной вышивкой на груди. Мои глаза округлились, так как вокруг герба недвусмысленной формы таракана красуется надпись. Дословно читаю: «Таракашкин рай». «Ну, чукча, ну!» Эмоции меня захлестнули, накрыв с головой, но я сдержался и не отразил ничего во внешности и мимике. «И спасибо за магический амулет». Она вытянула из разреза на груди занятную вещицу. «Правда, я так и не поняла, при чем тут насекомые?» Она поднесла медальон ближе к моим глазам. «Но все равно спасибо вашему скрытному другу». Я посмотрел на кулончик, где в центре находится фигура таракана, и вспотел. Однако сказать ничего не смог, даже мысленно. Это провалом пахнет. «Кстати», — продолжила Виолетта, хитро прищурившись, «у вас, господин Феликс, действительно хорошая охрана», — продолжила она убивать меня новыми известиями. «Уважаемая Виолетта, могу я услышать подробности из ваших прелестных уст?» Вкратчиво поинтересовался я и огляделся, как заговорщик императорского переворота. «И еще игристого, пожалуйста». Я поставил перед хозяйкой фужер, который она вмиг наполнила. «Благодарю». «Итак, что там с охраной?» Я постарался сыграть чисто праздно любопытство, мол, я и так все знаю, но хочу еще разок услышать от вас подробные детали, а вдруг что-то да упустил. Виолетта наполнила свой фужер. Мы и чокнулись, и выпили, не забыв закусить. Я воззрился на хозяйку, в душе ожидая шокирующих подробностей. Но прежде чем начать свое повествование, Виолетта создала микс из икры прямо в ложке. Зачерпнув по солидной порции красных и черных икринок, она отправила полученное содержимое прямо в мой рот и только тогда откинулась на спинку, создавая дополнительную интригу. «Ну, вы же помните, как предупредили меня о появлении ваших друзей?» Начала она рассказ с уточняющего вопроса ко мне. «Конечно!» — не соврал я, так как этот момент прекрасно помню. «Но не хотите ли вы сказать, уважаемая Виолетта, то, что мои друзья появились так скоро?» Деланно удивился я и самолично разлил нам спиртного. «Ну...» Она покачала ладонью в воздухе, изобразив что-то невнятное, типа и да, и нет. Я подал ей фужер и сам откинулся на спинку, приблизившись к ней для удобства общения. Девушка положила свободную руку мне на бедро и легонько сжала, передавая импульс спокойствия и необоснованности предчувствия какого-то скандала. Мне ничего не осталось, кроме как принять ее положительный настрой и слегка умерить свой пыл предвкушения расправы над двумя оболтусами. «Я жду интереснейшего рассказа», — приободрил я девушку. «Да, они появились», — довела она до меня уже очевидно. «Правда, я в толк не возьму, почему они тут оказались», — она изобразила неуверенность в выражении. «Я же помню, что все двери закрывала», — добавила Виолетта и поставила пустой фужер на стол. «Но это не важно, так как оба господина нам понравились, по-своему, конечно. Я никогда не думала, что в своей жизни встречу горного отшельника с молотом и секирой и в начищенных доспехах боевого мага подземного мира. Убила она меня продолжением. Однако второй господин произвел впечатление молчуна и очень голодного человека. Это она явно про Чукчу. Все время сидел в плаще и скрывал свое лицо. «Ах!» — посетовала она и деланно всплеснула рукой. «Но зато аппетит у него какой!» — восхитилась хозяйка. «Позавидовать можно!» «Я точно опознал и Чукчу, и Калигулу. Однако информация о его наряде празднично меня реально удивила. А кто он вообще такой? Или это маскировка у дедушки такая?» «И что же произошло?» — поторопил я хозяйку, сочтя вступление затянувшимся. «Пфу, да все как обычно». Она пожала плечами, имея в виду что-то ежедневно случающееся в ее жизни. «И все же», — проявил я настойчивость и чуть приобнял потупившуюся в столешницу собеседницу. «Я же не здешний», — высказал я весомый аргумент своего интереса. «Не знаком с бытом местного населения порубежья». Девушка вздохнула и налила себе рюмку крепчайшего и одним махом осушила ее. Затем она отломила немного сдобы и просто занюхала им выпитое, словно не девушка, а мужик. «По заведенному и привычному для нас обыкновению», — начала она с печалью в томных глазах. «В двери снаружи стали ломиться скучающие вольники, нищеброди местные, расквартированные на постой», — поделилась она обыденным событием. «Они давно прогуляли все в тавернах и харчевнях города, а теперь вспоминают о девушках, стоящих непозволительно дорого», — продолжила она чуть веселее. «Они стали стучать и кричать неистово, ругаться оскорбительно некрасиво. Эх!» Она вздохнула и снова наполнила нашу посуду игристым. «Сподобились крестьянам невоспитанным, да умалишенным в пьяном угаре. Ваши друзья...» Она приложила кокетливо пальчик к губкам. «Да, они вдруг услышали сие непотребство и очень, ну очень расстроились. Можно сказать, что господа испытали крайнее недовольство произошедшим и пошли принимать соответствующие меры». «Хи-хи!» Она прыснула в кулачок. «Выпьем, господин Феликс». Виолетта подняла вверх фужер. «А то! Да я и сам давно созрел до игристого, так как смог представить себе меры элементаля с фамильяром, которые они приняли для наведения порядка. Кобзда нарушителем. В моей голове возникло реалистичное предположение. Мы выпили, и я приготовился слушать историю дальше, подбодрив хозяйку красноречивым взглядом человека, вопрошающего о пикантных подробностях происшествия. «Но вы же помните, господин Феликс, что мы слегка задержались с икрой», — вновь прозвучал уточняющий вопрос от хозяйки. «Ну, было что-то такое. Я не стал сознаваться, что не помню ничего из происходящего после посещения парилки». «Ну да, естественно, помню». «Она покачала головой. «Это мы не просто так задержались. Выражение ее лица наполнилось грустью, но озорство в глазах выдало ее радость. «Мы с мастерицами забеспокоились долгой отлучкой ваших друзей, ведь икру мне доставили и занесли все с черного хода, что под городом проходит и под домами на соседнюю улицу», — пояснила Виолетта, выразив мне доверие и не боясь раскрыть для меня некоторые свои секреты. «И мы отправились к главному входу, оделись по-быстрому, ведь на улице стужа несусветная, и, поднявшись в приемную комнату, вышли в открыто настежь двери. Где такое увидели?» Она прикрыла лицо ладошками. «Ой! Ну, живи, Леточка, ласково хозяюшка, что там такое?» Я мысленно озадачился несколькими комплектами свечек, которые придется ставить светлым богам за упокой безвременно почивших бедолаг. «Там ступени крыльца парадного входа», — озадачила она меня неправильностью продолжения. Я удивился, ведь рассчитывал услышать подробности кровавой расправы. «Мраморное крыльцо из черных и светлых сортов сделанное», — продолжила хозяйка восхищаться, — «великолепного, искусного теса мастеров, старателей и работы великих архитекторов, коих и не сыскать, подишь ты, на просторах Великой Империи, да и улочка вымощена в обе стороны, в аккурат перед зданием, Тут она покосилась на меня, чуть склонив голову. «А вы разве не давали такую команду?» «Давал», — ляпнул я автоматом, так как о другом голова болит. «Что там с дебоширами-то?» — напомнил я о причине их выхода из здания. «Да ну вас, господин Феликс, все с ними нормально», — отмахнулась Виолетта, всплеснув руками, и затем осушила фужер. «Выпейте». Я послушался, исполнив ее наказ, словно сомнамбула, занятый сбором мыслей в кучу. Ничего не понимаю из ее повествования. Ё-моё! Я вдруг отчетливо вспомнил, что мы с Родионом ввалились в двери одноэтажного, деревянного дома, стоящего на окраинной улице города. Торчат себе в камне, ногами дрыгают, и рут из-под земли супостаты наказанные, продолжила Виолетта голосом безразличия. «Помощь зовут, да и молят о прощении. Ну вот и по делам им, невоспитанным сквернословом. А дом мой весь каменный, и в два этажа вдруг стал», — добавила она с восхищением в интонации. «Надпись имеется, с названием, с таким же гербом, как на Махор Михеров. Тьфу ты, вот говорил же ваш друг название материала заморского». «Махрового», — подсказал я отрешенным голосом. «Да, из него». Она погладила свое одеяние и посмотрела на меня с благодарностью. «И с таким вот гербом и надписью». Она дотронулась до груди. «Угу. Я так и продолжаю сидеть озадаченно. Ну, собственно, там дальше на улице-то начал народ собираться», — сказал обидчиво Виолетта. «Ваши друзья внутрь забежали, а я еще раз фасад осмотрела. Красивый такой, столичного качества». Она погрустнела. «Ну и заперлись мы, да и никто не ломился к нам больше. Даже жандармы с патрулями не беспокоили ни капельки. А здание мое таким и останется, Виолетта». Я понял, что она боится возврата к прежнему домику ее новых владений. «Это подарок вам. А что потом было?» Я вдруг забеспокоился о продолжении праздника, которого не припоминаю в деталях. Да и без деталей не припоминаю ничего. Вот же где, а? Портьера открылась, и к нам вышли Мария с Жанет и Фаиной. «Ох!» — вздохнули кудесницы любви и райских наслаждений, надевая халаты и рассаживаясь за столом. «Как все прекрасно прошло!» — Мария чуть в ладоши не захлопала. «Жаль, что завтра или послезавтра ваш эшелон убывает далее», — поразила она меня знанием расписания на минуточку изменившегося тысячу раз. «Погуляли бы еще», — добавила Фаина, и оглянулась на комнату с рваным балдахином. «И господин район еще спит», — посетовала она. «Ну, маялся, бедняжка, зато как играл роль великого диктатора». Она хитро закатила глазки, а я вообще-то даже застеснялся, представляя правила этой игры. Я проявил внимание и озаботился о девчатах, наполнив им посуду игристым. Они поухаживали за мной в три пары рук, готовя закуску из нарезки и бутербродики с икрой. Мы выпили сразу по две рюмки крепчайшего и только после этого приступили к игристому. Она лучше к беседе располагает, что все восприняли как единое мнение. «Вот что я хочу доложить вам, господин Феликс». Хозяйка встала и приняла позу почтения. «И это заявление от лица глав нашего клана». Виолетта стала серьезной и строгой дамой, что для меня явилось полной неожиданностью. Я инстинктивно поднялся со своего места, расценив ситуацию как начало чего-то важного. И я ни грамма не думаю, что могу ошибаться, глядя на эту девушку. «Наши главы со всей Руси благодарят вас за защиту». Она поклонилась. «В частности, за защиту моего дома и за амулет вызова помощи». Хозяйка еще раз продемонстрировала кулон с изображением золотого таракана в главной роли. «Заверяем вас, что пользование будет только в самых крайних случаях». Я тоже поклонился, даже не предполагая, куда я с пьяну вляпался или куда вляпали меня залетчики магические. Девушка села и улыбнулась, дав мне понять, что официальные благодарности завершились, и можно присесть и шарахнуть по стопочке крепенького, что мы и сделали. «Кстати, доход от второго этажа», — Виолетта хитро прищурилась и улыбнулась, — «наши главы подумывает разделить поровну с вами, господин Феликс», — обрадовала она меня. «Ура, ура, ура!» — воскликнули девчата и захлопали в ладоши. «Думаю, что ресторация, как вы назвали таверну на втором этаже, будет иметь невероятный успех у богатых аристократов», — высказала хозяйка предложение на манер провозглашения тоста. «Особенно Виолетта наморщилась. Стриптизал и караоке. Фух, ну и название у вас, господин Феликс», — высказалась она и помотала головой. «Надо учить вместе с кордебалетом, что девушки вчера освоили». Я снова впал в ступор, машинально прокинув в себя очередную рюмку крепчайшего и, зачерпнув ложкой икру, проглотил ее, не жуя. Тут я опустил взгляд на пол и увидел незнакомые ноги в сапогах. «А там у нас кто?» — я проговорил вопрос таким тоном, что произносят приговоренные казни при оглашении последнего слова. «Ах, и это!» — отмахнулась Виолетта. «А это ваш подчиненный. Ну, тот, что маленьким был, рядом с огромным. Пришли позавчера, быстренько выпили, потом ушли. И этот вернулся усталым каким-то, но с саквояжем. Уснул», — пояснила она, — «а я понял, что это Сивый». «А какого черта он-то тут делает? Да и как нас отыскал?» «Да. Вот что, девушки...» Я приобнял хозяйку и Марию, сидящих по бокам от меня. «А давайте-ка выпьем».